Глава 10. Элина. «Не дотягиваю, значит, я до его идеала. Ты погляди на него. Принц тут выискался». Задумалась. «Черт, а он ведь ожившая мечта многих и есть. Богат, хорош собой, да еще к тому же умный, образованный, самодостаточный и с чувством юмора. Люблю я таких харизматичных мужиков, в которых и начинка, и фантик». Все первоклассное и желанное. Я уже как Лида ему дифирамбы пою. Хорошо, хоть не вслух. Еще раз посмотрела на этого самодовольного бородача и так и не придумала колкий ответ. Ладно, я просто слишком голодна. Вот и думать ни о чем, кроме еды, не получается. Вот сейчас придет мой заказ, и живот перестанет урчать, и я обязательно осажу этого задаваку. Мироздание, видно, сжалилось надо мной, потому что к нашему столику подошел официант с подносом. И на нем, ура, находился мой куриный бульончик с лапшой, да-да-да. Правда, сосед у моей прелести нашелся, наваристый суп-харчо. Лидочка с тоской посмотрела вслед удаляющемуся от нас официанту. Ее салат еще не подали. И тут мне в голову пришла идея. Вот что делают пару ложек еды с оголодавшим организмом. Это мы с боссом едим и болтать не можем, а вот Лидочка может. Главное — задать нужный вектор беседе. Тем более мы сейчас не на работе, так что... Лид, я слышала, что Катерина из юридического собирается в командировку с Лужинским. Мало ли куда она собирается. Вопрос в том, кто ее туда возьмет. И все, Лида понеслась. Когда речь заходит о служебных романах и всяких слухах, кто где, с кем и как, нашей красотке нет равных. Возможно, я поступила не слишком красиво, использовав слабость девушки, но проучить босса жуть как хотелось. Мне-то что, я привыкшая, а он бедный, морщился и кривился весь обед. Официант даже перепуганно поинтересовался, все ли блюда удались. Думаю, он не видел ни одного посетителя, который бы с таким лицом ел стейк. Я же с удовольствием наслаждалась малино-ванильным пудингом и пила из трубочки клубничный молочный коктейль. «Вы всегда так питаетесь?» — поинтересовался босс, когда Лида отвлеклась на свой телефон. «Да», — пожала плечами. «И начальство наказываете так показательно?» «Ну, вы ведь сами открыли охоту на информацию, разве нет?» «На достоверную и касающуюся работы, а не личных отношений сотрудников», — прорычал мужчина. Я достала блокнот и сделала очередную запись. Инициатива наказуема. С утра мне в голову пришла интересная идея — понаблюдать за боссом и собрать на него досье. Собственно, ради этого дела я и пожертвовала целым разворотом в своем самом любимом блокноте. «Это что еще за мохнатое чудовище?» Раздраженно поинтересовался Константин Вениаминович, и я с чистой совестью дописала «стрессоустойчивость средняя» и «не ценитель милоты». «Что вы там пишете?» Босс попытался выхватить блокнот, но я ловко захлопнула его и спрятала в сумку. «Ничего, что для вас представляло бы ценность, согласно озвученным характеристикам». «Кажется, я слышала скрип зубов». «Ой, а вот и наш с вами чай!» В беседу вклинилась Лида, которая закончила важный разговор с Кирой. «О, вы заказали торт «Наполеон»! Я умею выпекать такое, что пальчики оближешь. Хотите, я вам завтра принесу на работу?» Лида отчаянно строила глазки и перетягивала внимание на себя. Мы с ней прекрасно знали, в каком кафе она собирается выпекать «Наполеон», и да... Там он действительно шедевральный. «Я хочу, чтобы, когда мы вернулись в офис, вы составили новый указ о запрете неуставных отношений на работе. Мне нужно, чтобы сотрудники работали, а не одни романы крутили, а другие это обсуждали». Лида ойкнула, а я поперхнулась молочным коктейлем. Ужасно хотелось дописать в блокнот «импульсивен, принимает решения на эмоциях». Но дергать тигра за усы и дальше я побоялась. Мы с Лидой переглянулись и прикинулись мышками, надеясь на местный Наполеон. Пусть он смягчит сердце босса и он забудет о своем решении. Иначе мне даже страшно представить, что с нами сделают девочки». «У него просто нет сердца!» — возмущалась Лида, а мы со Славой молча стояли рядом. Я кивала, соглашаясь, а парень хранил спокойствие, а потом спросил. «Тебе-то что, Лид? Ты ведь все равно не заводишь романов на работе». «Но это не значит, что не хочу!» — возмутилась она. «Просто не с кем!» Девушка покраснела и отвела взгляд. Слава нахмурился и спустя несколько минут покинул нас по важному заданию. «Эх, наверное, зря рассматриваю его кандидатуру в парни». «Лид, а что у вас со Славой?» «Мы друзья». Она вскинула голову и зло посмотрела на меня, словно это я виновата в этом, а не они. «Ну, раз так, то не против, если я приглашу его на свидание?» «Что?» — громко воскликнула Лида. «Ты что, с ума сошла?» Я вскинула бровь. «Очень интересная реакция, ну-ну». «Во-первых, босс запретил отношения между сотрудниками». «Ой, да брось, он уже забыл, раз до сих пор тебя не вызвал и не напомнил об этом. А во-вторых, если никто не против, то...» «Я против, Элина. И ничего не забыл». Раздался сзади злой голос, похожий на раскат грома в чистом небе. Нежданно и негаданно. Хотела Лиду спровоцировать, а в итоге на гнев босса нарвалась. «Подготовьте указ», — приказал мужчина секретарю и позвал меня. «До конца рабочего дня еще час. Прошу вас занять свое место. У нас еще много работы». Идти следом в кабинет начальства не хотелось. Я посмотрела в сторону Лиды и поняла, что босс вообще-то не такой уж страшный и кровожадный. В отличие от одной взбешенной брюнетки, которая так крепко сжимает в руках степлер и так плотоядно смотрит мне на лоб, словно примериваясь, куда в первую очередь нанести удар. В кабинет я залетела раньше Константина Вениаминовича. От энтузиазма и спешки даже случайно прошлась каблуком по туфлям босса. Только жалеть и извиняться я не думала. Если раньше он просто меня одну обидел, то теперь мужчина весь женский коллектив лишил надежды на замужество. Так что пусть привыкает к боли.